Все сопровождающие потянулись за мной, включая Зайцева. Выйдя на улицу из душного, пропахшего металлом, порохом, потом и чем-то еще помещений, я остановился и повернулся теперь уже к управляющему. «Ну вот, Андреас Бенедикторович, показывайте мне производственные мастерские, что делается, как делается, где порох хранится, где испытания проводятся». Я улыбнулся, а у Бира дернулась щека. «Как идет финансирование, достаточное ли оно?» Я писал доклад, где четко указал, что можно содержать и даже увеличить выпуск орудий, которые делают заводы, без увеличения субсидий. Вздернул подбородок Бира и направился в сторону отдельно стоящего здания, сделанного из камня. И я даже прочитал этот доклад, это просто шедевр, а не доклад. Я не переставал улыбаться. У меня уже скулы свело от этих постоянных улыбок. Вот только я не увидел в этом докладе ни слова о том, что какая-то часть бюджета заложена на лаборатории и эксперименты, а также на изобретение усовершенствований в поставляемом в армию оружии. Бир резко остановился и обернулся ко мне. При этом в его глазах я увидел такое удивление, что даже изумился. Но, тем не менее, решил дожать управляющего. Или, вы настолько великодушны, что все это проводите за свой собственный счет. Тогда почему я не видел ни одной новинки? Англичане, шведы, прусаки, французы землю носом роют, чтобы усовершенствовать то, что является в нашем несовершенном мире единственным аргументом для того, чтобы тебе дали существовать, не оглядываясь на чужое мнение. Он совершенствует оружие. Я перестал улыбаться и теперь говорил, и смотрел жестко. А что делаем мы? Правильно, мы не делаем ничего, работаем по старинке. Хорошо еще, что фузии делаем, а не пищали, а то с нас стало бы, добавил я презрительно. Бир молчал, продолжая глядеть на меня круглыми глазами. Почему вы не ведете работу в этом направлении? Я никогда не думал. Наконец, начал отвечать управляющий, но я его перебил. Вот больше никогда и не думайте. И будьте так любезны, уже завтра начните делать хоть что-то в этом направлении. Ну, а так как дополнительных денег в этом году вы не получите, благодаря вашим же стараниям, уж придумайте, как именно вы все организуете. И да, постарайтесь не саботировать мое пожелание, потому что я в этом случае вполне могу подумать, что вы действуете вопреки интересов Российской империи, и даже хотите сделать одолжение вашей давней родине. Да я... Бир покраснел, его глаза засверкали праведным гневом, но мне было плевать на то, что я обидел неплохого в общем-то человека, потому что я устал уже от этого постоянного пробивания головой каких-то бесконечных стен, которых по всем канонам быть не могло. Поэтому я его грубо прервал. «Дорогой мой Андреас Бенедиктович, чтобы у вас не возникало ненужных иллюзий, будьте уверены, что сегодня же изложу свою точку зрения в письме государыне, и у меня есть все основания полагать, что она прочтет это письмо лично. А сейчас, показывайте мне производство». Государыня Елизавета Петровна обязана знать, как действительно происходит обеспечение безопасности Отечества в плане изготовления оружия. Войдя в спальню, я разулся, стянул осточертевший камзол и рухнул на кровать, дальше не раздеваясь. Заложив руки за голову, стал рассматривать потолок. Балдахина или чего-то похожего у этой кровати не было, как не было клопов и других насекомых. Доски пола были выскоблены набело, а сам пол застелен ковром. Вот мыши, да, мыши были, я каждую слышал их шуршание в стенах, хотя и они не кишели. Три довольно упитанных кошки строго следили за местной популяцией грызунов. «Как прошел твой день?» Я скосил глаза в сторону туалетного столика, за которым сидела Машка и расчесывала еще влажные после купания волосы. Это было грубо, порой мерзко, но у меня просто нет выбора. Я снова начал разглядывать потолок. «Что с тобой?» Задал я вопрос своей юной жене, даже не поворачиваясь в ее сторону. Когда она спрашивала о том, как прошел мой день, мне почудилось, что ее голос звучит глухо. «Ничего, ты врешь, Маша, не делай этого», спокойно проговорил я, поворачиваясь в ее сторону. «Я себе места не нахожу, когда ты уезжаешь». Она положила щетку на столик и жалобно посмотрела на меня. «Это ужасно, я знаю, но ничего не могу с собой поделать, и я хочу тебе помочь. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Ну, если ты ничего не знаешь о том, как сделать чугун более высокого качества, и не умеешь делать пушки, то вряд ли ты можешь мне чем-то помочь», Я покачал головой, хотя, я внимательно посмотрел на нее. Маш, а ты не могла бы продумать систему обучения девочек? Я дам тебе просмотреть заметки Ломоносова, так что тебе будет от чего отталкиваться. Те дамы, жены купцов, подали на самом деле замечательную идею. Но ведь можно же сделать женское образование повсеместным. Что думаешь, если проработаешь общую концепцию, то в Екатеринбурге мы сможем ее начать реализовывать. Это молодой город, да и условия жизни там более суровые. Так что люди, хоть и гораздо консервативнее местных, но все же не настолько закостенели в своих маленьких мирках и не отнесутся к идее обучения девочек, как к самой жуткой ереси. Нам все равно придется там задержаться, пока дороги как следует морозом не подкует. Я поморщился. Дороги – это проблема под номером один, которую я намерен решать, только пока не знаю, каким образом. Посмотрев на Машку, я ждал ответ, и он не заставил себя долго ждать. Она буквально налетела на меня, принявшись целовать, куда могла дотянуться, приговаривая: «Спасибо, спасибо, спасибо». Как оказывается, просто стать для нее лучшим мужем на свете, нужно просто работу, которая ни черта не легкая, подкинуть. Прижав к себе теплое тело, я перевернулся вместе с ней, прижав к кровати. Мне нужно смыть мое посещение завода с себя, а потом я вернусь, и мы продолжим. Ты только запомни, на чем мы остановились, ладно? И я, посмеиваясь, легко вскочил с постели, направляясь мыться, и думая про себя, что, может быть, все не так уж и плохо. Глава 11. Вот скажите мне, Василий Никитич, как более знакомый с великим князем человек, почему он изначально ехал едва шевелясь, да подолгу останавливаясь где-нибудь в Твери или в Туле, а потом словно шлея под хвост попала, понесся так, что мы его догнать не можем, а ведь едем мы налегке, тогда как Петр Федорович бабами да каретами отягощен? Татищев покосился на человека, с которым делил карету в этом путешествии, и вздохнул. Полагаю, Иван Ануфриевич, что Петр Федорович пытается как можно быстрее достичь Екатеринбурга, чтобы уже обосноваться там до того времени, как дороги не замерзнут и по ним можно будет ездить без опасений, ответил он Брылкину и вздохнул. Что касается меня, Иван Ануфриевич, то мне спешить некуда. Чем дольше мы кружными путями будем до Астрахани добираться, тем лучше для меня. И чем же лучше для тебя, Василий Никитич, это положение будет? Брылкин усмехнулся, отчего его изъеденное оспой лицо причудливо искривилось и стало напоминать безобразную маску. Татищев, глядя на обер-прокурора, только скривился. А то я не знаю, Иван Ануфриевич, что ты на короткой ноге с мерзавцем Иноземцевым, который только и делает, что строчит на меня доносы, не прерываясь на сонный прием и пищи. Татищев поджал губы. И стоит ли мне рассчитывать на то, что судить ты меня будешь, руководствуясь исключительно здравому смыслу и законом? Брось, Василий Никитич, махнул рукой Брылкин. Никто на тебя напраслину наводить не будет. Сенат, да и государыня долго и подробно кляузы рассматривали, прежде чем решение принять, чтобы меня с тобой отправить. И не только из-за Земцева, заметь, да и то в последний момент все передумалось. Ежели сумеем перехватить великого князя, да поможем ему по мере сил своих, то все кляузы я сожгу в твоем присутствии. Чем мы можем ему помочь, ежели я вообще не понимаю, о чем он думает и что хочет сделать? Ты же видел Тулу, там все шуршат, как мыши в подполье, а на вопросы лишь посылают и по матушке, и по батюшке. Абир носится так, словно ему кочергу раскаленную в задницу засунули, а из воплей его только и понятно, что железо худое поставляется, а виноват во всем он оказался, и что заводы надобно перестраивать, лаборатории добавлять до стрельбища на городском пустыре рыть, и когда это вообще кто делал, и почему именно на его долю все нововведения выпали. Я так и не понял, что там за нововведения такие. Так, Василий Никитич, нам и следует понять это и вникнуть. Брылкин поднял указательный палец вверх. Государыня только за сердце хватается, когда ей планы перестройки городов подвозят на подпись, да соизволением высочайшим. И самое невероятное, денег из казны на все мизер требуют, в основном на начало строительства дороги. Все купцы, да заводчики, да другие торговцы на себя готовы взвалить. Это ли не удивительно? Удивительно другое, Иван Ануфриевич, мрачно усмехнулся Татищев. Удивительно то, что в каждом маломальски большом городке, в котором более 500 домов насчитывается, дом стоит, который Ушаков за своим богопротивным ведомством застолбил, и людишек туда поселил, которые только и шныряют везде, как те крысы, что-то вынюхивают, что-то проверяют. Бумаги от высочайшего имени у каждого имеются, да и сами каждый вечер строчат доклады и по стопочкам раскладывают. А Андрей Иванович-то козлом заскакал, и про подагру свою забыл, старый хрен, греховные празднества в своем клубе проводит. Вот уж действительно, седина в бороду, да бес в ребро, татищем головой покачал. Так где ты надеешься Петра Федоровича перехватить? Где-нибудь рядом с Уфой, или в самой Уфе? Сдается мне, что там великокняжеский поезд остановится, аккурат в Кремле Уфимском, Брылкин задумался. Кто сейчас в Уфе-то находится из тех, кто сможет достойно великого князя встретить и разместить? Тевкелева, вроде бы предупредили, чтобы неотступно в Уфе находился. Татищев нахмурился, что-то просчитывая про себя. Только его среди башкир не слишком любит, дюже он сурово восстание подавлял. Как бы ни случилось чего, ну... Ты, Василий Никитич, тоже не чай с плюшками с башкирами распивал, а Тевкелев прежде всего офицер, а потом уже мурза татарский, и долг он свой выполняет с честью. Но вот отправить в Уфу именно его, Брылкин невольно нахмурился, как бы злого умысла в этом не было. Почему тебе мысли в голову о злом умысле пришли? Татищеву быстро передалась тревога его заклятого приятеля. Да слушок до ушей моих дошел, что Тархантаймас Шаймов хочет Уфу посетить по какой-то великой на то надобности. А может быть и великого князя жаждет повидать, рассказать об успехах своих в жузах казахских. И тут Тевкелев, Татищев обхватил голову руками. Прав ты, Иван Ануфриевич, ох как прав, как бы чьего-то злого умысла не было в этом деле, башкиры народ горячий, да и татары им подстать, как бы ни случилось чего. Надо до Уфы великокняжеский поезд перехватить, чтобы предупредить Петра Федоровича. До леса этого старого Ушакова. Вот кто сумеет заставить этих двоих себя в руках держать. И пока великий князь изволит в Уфе гостить, норов свой запрятать куда подальше и не показывать, чтобы потом больно не было. И не только им, но и нам с тобой, за то, что не уследили. Елизавету Петровну особо волновать не будет, что мы не успели нагнать Петра Федоровича. Обязаны были успеть. Дай бог успеем. И немолодые уже люди, сидевшие в несущейся по дороге карете, перекрестились. После недолгого молчания Брылкин снова заговорил. «А что, де Василий Никитич, успел ли ты вручить Дандук Даше бумаги на признание его наместником калмыцкого ханства?» «Вручил», — кивнул Татищев, незадолго до того, как в Петербург по приглашению Петра Федоровича приехал, и сына его старшего, как положено, на воспитание забрал. «Неспокойно мне только, а с Сарой хилой мальчонка больно, вся зараза к нему так и липнет». А в Астрахани сам знаешь, Иван Ануфриевич, чем только не болеют, как бы опять волнения среди калмыков не начались, там еще Джан воду все мутит, с Асланбеком связь держит, все норовит брата с мужем свести, чтобы на татар они пошли. А что же в этом плохого? Брылкин удивленно посмотрел на Татищева, все одно Крым надо забирать под свою руку, да и Кубань тоже. Плохо во всем этом то, что не смогли мы Кабарду в свое время от крымчаков защитить. Татищев передернулся, а договор от 1739, нам наш же Азов вернули, без права строить крепости в Приазовье, только за это австриякам надо было шиш показать, да что уж теперь кулаками махать, он махнул рукой, Миних тоже хорош, как телок повелся, тьфу, такого постыдного договора мы еще ни разу в жизни не заключали, а сейчас этот напыщенный хлыщ Бестужев пытается Елизавету Петровну в какую-то авантюру втянуть с иноземцами. Не горячись, Василий Никитич, лучше объясни мне человеку столичному, что плохого в том, ежели Асланбек с Дандук Даши пойдут на кубанских татар, да берега они путают. Татищев снова поморщился, там же и наши крепости по пути будут стоять, как сделать так, чтобы они не заигрались и нас не пожгли, вот в чем вся соль, поди не заиграются. Обер-прокурор откинулся на спинку и, подложив под голову парик, закрыл глаза, а там что-нибудь придумают. Алексей Иванович, я прошение в Сенат подал, чтобы твою Челябинскую крепость сделали главным центром Исетской провинции, да ярмарочным центром тоже. Иван Иванович Неплюев, бывший проездом в Уфе и заставший здесь весьма уважаемого им Тевкелева, поднял бокал и посмотрел на переливающееся в нем вино сквозь свет свечи, в стоящем неподалеку канделябре. Достойное дело, никто никогда не спутал бы полковника Тевкелева со славянином. Его внешность носила настолько выраженные татарские черты, что расшитый камзол смотрелся на нем чужеродно. А ты говорил, Иван Иванович, будто не выйдет из этого ничего путного. А ты все никак мечтаешь в провинции заводов открыть плавильных? Мечтаю, еще как мечтаю, Алексей Иванович, не плюев скупо улыбнулся. И сделаю, вот помяни мое слово. Верю, ты всегда добиваешься той цели, что ставишь перед собой, а не этим ли должен быть славен любой мужчина? И Тевкелев отсалютовал ему бокалом и пригубил вина. Эх, неправильно я живу, а что поделать? Я ведь прежде всего офицер, а потом уже все остальное. Он поставил бокал на стол. А ты, Иван Иванович, я погляжу, сына Меньшова с собой взял? Да, Николай со мной решил путешествовать. Адриан-то сейчас с Лосси последние штрихи договора со Швецией наносит на договора. А вот Калинька еще не дорос до службы. Что поделать, пришлось с собой взять. Да, я все спросить хотел, а что ты здесь делаешь, Алексей Иванович? Неплюев посмотрел на своего собеседника слегка прищурившись. Не помню, чтобы ты с башкирами был в хороших отношениях. Они, я слышал, даже песню тебе посвятили, не так чтобы восхваляющую. Я там, где мне приказано быть, пожал плечами Тевкелев. Раз государыне было нужно, чтобы я здесь в Уфе наследника престола с женой и сопровождением встречал, то я буду готовить уфимский Кремль к приему дорогих гостей. Вот как, значит, Петр Федорович решил Уфу посетить, как интересно. А ведь он, насколько мне известно, навел уже шороха в нескольких городах. Не боишься? А мне-то чего бояться? Это пускай городской глава, да купцы бояться начинают. А я к Уфе никакого отношения не имею. Так-то, Тевкелев усмехнулся и снова поднял со стола бокал, но только посмотрел на вино, и снова поставил бокал на место. И когда ожидается высочайший визит, Неплюев перед тем, как поставить бокал, сделал из него глоток. Скоро, но точные сроки неизвестны. Все от погоды будет зависеть. Ежели дожди не зарядит, то день-два не больше, и поезд великокняжеской четы будет уже на подъезде. Эх, хотел уже завтра двинуться в путь, но задержусь, решительно произнес Неплюев. Очень уж охота с Петром Федоровичем побеседовать. Поговаривают, что он крайне интересный молодой человек, вот и хочется убедиться. Тоже верно, лучше уж один раз самому побеседовать, да мнение составить, чем домыслы чужие выслушивать, кивнул Тевкелев. С улицы послышался какой-то шум, и полковник поморщился. Вот поэтому я и не люблю башкир, да и казахов, что уж тут говорить, крикливые, взрывные, ненадежные. Слово не держат, даже, если своим его дают. Как с такими можно какие-то союзы заключать? Это уже не нам с тобой решать, об этом пускай и у государыни голова болит. А мы будем делать то, что нам приказано делать, сам же сказал, и правильно сказал, не прибавить, не отнять. Шум за окном повторился. Да что там у тебя происходит? Абулхаир решил посетить Уфу, чтобы здесь встретиться со своим, ну не другом, но соратником, с которым вместе на Джунгар ходил с Таймасом Шаймовым. А тут Миллер не нашел ничего более умного, чем Абылая, которого из плена вызволил, сюда притащить. А у Абулхаира очень большие сложности со средним журом, если не сказать больше, Тевкелев хмыкнул. Би обманули его, обещали после победы над Джунгарами сделать ханом всех трех жуз, но средний не явился на Курултай, Неплюев усмехнулся. Да, точно, не явился. Да еще какие-то проблемы с младшей женой Абулхаира и султаном Бараком из среднего жуза. Тевкелев задумчиво смотрел на вино. Не ко времени его высочество решил сюда приехать, ох, не ко времени. Хоть не езжай навстречу и не провожай мимо Уфы. Да уж, как бы ни случилось чего, Неплюеву передалось встревоженное настроение полковника. Надо бы казахов выпроводить отсюда, пока великий князь не приехал. И что их сюда принесло, ей-богу. Никогда же они сами не приезжали к нам, а тут на тебе. Не знаю, Иван Иванович, Тевкелев снова покачал головой. Мне башкиры уже вот где стоят, и он провел рукой по горлу. Теперь еще и казахи. Так что делать будем? Неплюев бросил взгляд на окно, за которым вроде бы воцарилась тишина. А что мы сделать можем? Ничего. Будем Кремль готовить, да так, чтобы он осаду смог выдержать. Мало ли что может случиться. Из Тулы я уезжал, когда точно уточнил, что Бир меня понял, и притащил первые чертежи планируемого полигона и расположение лабораторий, в которых мастера смогли бы заниматься своими изысканиями, а также горячими заверениями, что любая новинка будет передаваться мне для оценки, а дальше будет решаться ее судьба. Одно я мог пообещать самому себе, уж у меня случайно изобретенный миномет не останется в истории, а то и вовсе будет вычеркнут из нее. Пока я проводил на заводах свою спонтанную инспекцию, в одном из складов произошел взрыв. Сказалось то, о чем я предупреждал, для пороха должно быть организовано отдельное помещение, и желательно сделать его не просто изолированным, но и чтобы в нем соблюдались определенные условия. Проветриваемость, регулируемая влажность и температура, и даже показал, как это сделать, форточки и отопление не в самом помещении, а за стеной. Уж трубы по периметру комнаты, наполненные водой, которая будет греться от печки, расположенной в другой комнате, и обезьяна бросить сможет. Они тут стволы делают, так что трубы проблемы не доставят. Когда у Бира начал дергаться глаз, а у меня самого создалось ощущение, что башка лопнет от количества новой информации, я успокоился. Хорошего, как говорится, понемножку. Машка с головой ушла в изучение уже существующих наработок и указов Петра Великого, которые все же никак не касались девочек, но все же можно в какой-то мере использовать и для слабого пола. Конечно, никто в своем уме не станет сейчас пытаться научить девчонок строить фортификационные сооружения, да и не подпустит женщину и близко к подобным штуковинам, но элементарная грамотность, это, я считаю, не будет лишним. Перед отъездом из Тулы я подарил ей ручку с пером, которая у меня получилось таки сделать. Она сначала долго вертела ручку в руке, недоуменно посматривая на меня, а затем попробовала что-то написать. Для упражнений в каллиграфии, как я считаю, нет ничего лучше. Все эти линии разной толщины. Машка с изумлением посмотрела на ровную строчку, взвизгнула и повисла у меня на шее. Все-таки она совсем еще девчонка, хоть и великая княгиня. Вот только саму ручку увидел Строганов, когда я проверял в последний раз, что получилось. Увидел и заинтересовался. Естественно, перо у меня было не в единственном экземпляре, а Сергей Строганов умел, как оказалось, просто виртуозно выпрашивать то, что его ну очень сильно заинтересовало. Я даже сам не понял, каким образом подарил ему один экземпляр. Единственное, ума мне хватило составить бумагу, согласно которой я буду иметь 30% от прибыли, если он решит пустить ручки в массы, как изобретатель столь интересной штуковины. Ну да Господь с ним, со Строгановым. Я с неудовольствием отмечал, что в Туле мы задержались непозволительно долго. Больше я не мог позволить себе столь значительных остановок, и мы поехали к Уралу, практически нигде не задерживаясь. К счастью, погода продолжала нам благоволить. Дождь, если и шел, то очень быстро прекращался, не успев превратить дороги в непролазное болото. Тем не менее, наша слава бежала впереди нас, и в тех городах, где мы останавливались на короткий отдых, таких как Самара, к примеру, уже знали про мои заскоки, и отделение тайной канцелярии практически сразу притаскивали мне бумаги на должников из торгового люда, а на улицах города вовсю стучали молотками и таскали камни, чтобы приводить их в подобие порядка. Я всех предупреждал, что обратно поеду здесь же, ну, вы понимаете, и уходил отдыхать, оставаясь в уверенности, что какие-то минимальные изменения все-таки увижу, когда поеду обратно, если, конечно, поеду этим же маршрутом, как и обещал. Ведь может так оказаться, что я выберу какой-то другой путь. Чем ближе мы подъезжали к Уфе, тем сильнее чувствовалось некоторое напряжение. Не выдержав его, я подозвал к себе Румянцева. «Петька, что происходит?» Снизив скорость настолько, чтобы можно было переговариваться, я кивнул на Лопухина, который отдавал резкие команды, а вокруг меня и кареты, в которой ехала Мария, отказавшаяся на некоторое время от езды верхом, чтобы не терять время и не отвлекаться от увлекшей ее идеи. В это время к Лопухину подъехал Федотов, и они начали о чем-то переговариваться, бросая напряженные взгляды вокруг. Чего они опасаются? Не то чтобы сильно опасаются, скорее, перестраховываются, начал юлить этот проходимец. «Петька, не зли меня», я бросил на него яростный взгляд. «Что, вашу мать, происходит? Да башкир они опасаются». «Нет, таких, которые совсем уж попутавшие», Тевкелев вырезал подчистую, «но все равно встречаются улусы, которые могут наш поезд за караван принять и попробовать напасть», вздохнув, ответил Петька. «Так, это совсем нехорошо», я перевел взгляд с него на Лопухина. «Постой, что ты сказал про то, что башкир вырезали? Что это значит?» «Ну», протянул Петька, «то и значит. А вы думали, ваше высочество, Петр Федорович, что башкир за мятежи златом одаривают? Вот при последнем много крови пролилось с обеих сторон». Тевкелев моему отцу отчитывался, которого назначили за подавлением следить. Да и Татищев много и смертных приговоров вынес, и на каторгу кучу народа угнали, Румянцев пожал плечами. Да и они не так, чтобы наших щадили, добавил он неуверенно. Но Тевкелев, по-моему, все же перегибал кое-где. Хотя, нас-то там не было. Может, у него и выбора-то не оставалось другого. Может, и не оставалось. Я задумчиво смотрел на него. Из-за чего восстание? Из-за земли? Из-за чего же еще? Петька по моему примеру бросил взгляд на Федотова. Указ вроде подписали, что не будут больше межевать земли башкир. Вот только. Да что вы, Петр Федорович, наших заводчиков не знаете. Не затем ли едем, чтобы перегибы и нарушения выявить? А что твой отец говорил? Я не мог сразу согласиться с Петькой. Просто не знал ни предпосылок, да и с ситуацией не был знаком. Мой отец осуждал Тевкелева и даже открыто говорил, что это его жестокость растянула восстание на годы и сделала его настолько кровавым. Да еще и долго снова к присяге привести не могли башкир после этого. А если учесть то, что калмыки уже целыми улусами уходят к джунгарам, то мы скоро вообще без легкой конницы останемся, и Петька поджал губы. Не останемся, я покачал головой. Им, к сожалению, а может быть и к счастью, деваться некуда. Не выживут они без покровительства Российской империи. Ты же не думаешь, что они просто так решили под руку России пойти? Петька покачал головой, подтверждая мои слова. Нужно просто попытаться найти ту точку равновесия, которая устроит нас всех. Но это же искать надо. Это надо пожить с ними, разговаривать, узнавать обычаи, устои. Это дело не одного года. Вот только, кому охота этим всем заниматься? Да никому. Проще приехать бумагу в рожу ткнуть малограмотному башкиру, который, если и умеет читать, то исключительно на арабском, чтобы Коран суметь прочесть, и все дела. Школы надо организовывать. Не насаждать православие и не смущать их церквями, а делать это как бы невзначай, просто рассказывая. Им же некуда идти, вот реально некуда. Поэтому и устраивают бунты. Если калмыки еще могут к тем же джунгарам попроситься, то башкирам, похоже, нигде не будут рады. Так-то оно так, вот только с землями что делать? Промышленникам они тоже нужны. Без земли-то где завод можно поставить? А заводу река поблизости нужна. А башкиры на реках на этих рыбу ловят. И как быть? А что заводчики тоже рыбу ловят на реках? Я вздохнул. Что им мешает завод на суше ставить? А башкиры, пущая свою рыбу ловят, еще и снабжать едой будут. Или рабочие на заводах святым духом питаются? Хотя знаешь, не отвечай. Судя по количеству бунтов и на заводах, то именно что святым духом они и питаются. Я не знаю, Петька, не могу тебе что-то вот прямо сейчас ответить. Мне посмотреть надо, с теми же башкирами поговорить. Я башкира-то в глаза не видел, как я судить могу. Уфа! Раздался возглас Федотова, который подскакал ко мне. Пропуская моего адъютанта, строй охраны распался, открыв для него своеобразное окно, которое сразу же закрылось, стоило Федотову пересечь незримую черту. Будем заезжать, Петр Федорович, конечно, будем. Все как и обговаривали. Коням отдых нужен, да и мы уже еле в седлах держимся. Я посмотрел вперед, даже руку ко лбу подставил, загораживаясь от солнца, чтобы лучше все рассмотреть. Ну что же, хоть на башкир посмотрю, усмехнувшись собственным мыслям, я чуть прибавил скорость. Никогда в Уфе не был, вот и довелось любопытство удовлетворить. Глава 12. Уфимский Кремль был деревянный, не отдельные его строения, а весь целиком до последнего запора на последних воротах, да и в самой Уфе каменных домой почитай и не было вовсе. Встречать великокняжеский поезд выбежал невысокий офицер с явными азиатскими чертами, придерживающий на боку саблю. Расположение строений в городе было таково, что въезжали мы фактически в Кремль, за стенами которого уже раскинулся сам город. Полковник Тевкелев, ваше императорское высочество, офицер придержал за устцы моего коня, чтобы я сумел без проблем спуститься. Хотя у меня вроде бы никаких проблем в последнее время в плане поездки на лошадях не было, но да бог с ним, хочет именно так выразить свое уважение, пускай подержит лошадь, я не против. Кремль готов принять высоких гостей. Ваши покои и покои великой княгини готовы, отрапортовал Тевкелев, а я уставился на него так, что просто физически чувствовал, как расширяются глаза. Простите, полковник, вы сказали, Кремль, мы с супругой будем жить в Кремле, и я, задрав голову, принялся осматривать это сооружение, хоть и не такое древнее, как московский Кремль, но тоже весьма впечатляющие. То есть вы хотите разместить нас вот прямо здесь, считай, что на пороге. Полковник, кто вам отдал такой приказ? Я очень сильно хочу посмотреть в глаза этому человеку. Но, ваше высочество, в Уфе только и исключительно в Кремле есть покои, достойные вашего высочества. Тевкелев явно растерялся, я же с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Полковник, я сейчас не о комфорте беспокоюсь, а о безопасности, прежде всего великой княгини. Этот Кремль первым примет на себя возможную атаку, если на город нападут извне. А если случится пожар, мы же здесь все окажемся запертыми в одну огромную ловушку. Ваше высочество, ну откуда здесь может случиться нападение или пожар? Запротестовал Тевкелев. Я не могу рассчитывать на снисхождение судьбы, особенно, если речь идет о моей семье. А в нашем случае, не стоит недооценивать различные случайности, которые на самом деле очень редко бывают случайными, перебил я полковника. Показывайте, какие именно покои приготовили для нас, и будьте готовы к тому, что я что-то поменяю в расположении комнат. Все время, пока мы ходили с Тевкелевым и присоединившимися к нам Румянцевым, Крипби и Штелиным, весь остальной поезд ждал, кое-как поместившись на самом большом дворе Кремля. Это был даже не двор, а небольшая площадь, абсолютно пустое пространство между чем-то, напоминающим терем, и кремлевской стеной, точнее ее частью, ограниченной двумя башнями. В конце концов хмурый Крипби ткнул пальцем в тот самый терем, во дворе которого расположился поезд. «Их высочество и особы к ним приближенные, расположатся здесь», — проговорил он тоном, не терпящим возражений, но попытался что-то возразить Тевкелев, жестикулируя и пытаясь таким образом показать, что это явно не то место, куда можно поместить великокняжескую чету. Алексей Иванович, закипающего Гюнтер оттеснил в сторону Штелин. Вы же понимаете, что для нас безопасность их высочеств является самым важным в данной поездке. Здесь царит страшная скученность. Его высочество был абсолютно прав, предполагая, что, не дай бог, конечно, случится пожар, то сгорит все, абсолютно все. Но это здание является исключением. Во-первых, оно достаточно просторно, чтобы вместить их высочеств и всю их свиту. Во-вторых, пространство перед ним пустое, то есть легко разместить охрану, которая заметит любое неположенное шевеление. Ну и, в-третьих, только у этого здания я увидел признаки наличия подземного хода, ведущего за пределы городской стены. Он функционирует? Я не знаю. Уфа даже не мой родной город, и у меня было чрезвычайно ограничено время, чтобы хотя бы привести Кремль в порядок. Тевкелев махнул рукой. Мне проверить ход? Конечно, это первое, что вы должны были сделать. Крипби провел ладонью по лицу и повернулся в мою сторону. В то время, когда у них шли разборки, я делал вид, что любуюсь охренительной шлифовкой дерева. Все действительно было сделано на совесть, только это не помешало мне засадить в палец занозу. Теперь она мне мешала, кололась и доставляла кучу неудобств. Охота была засунув палец в рот, но я, проклиная себя за глупость, повернулся к Крипби, который вот уже полминуты смотрел на меня, ожидая, что я обращу на него внимание. «Да, Гюнтер, ты что-то хотел мне сказать, ваше высочество, вы же не будете против, если вас и ее высочество Марию Алексеевну разместят именно здесь?» И он указал рукой на терем, словно я не присутствовал при их споре с Тевкелевым и понятия не имею, о чем, собственно, может идти речь. «Нет, Гюнтер, я вовсе не буду против», и, повернувшись к полковнику, сжавшему тонкие губы так, что они превратились в одну тонкую линию, я спокойно произнес: «Господин полковник, это возможно?» Он кивнул, и я продолжил: «Тогда, может быть, не будем медлить, а то великая княгиня уже порядком утомилась, сидя в карете с невозможностью выйти и размять ноги. Как вам будет угодно, ваше высочество?» Тевкелев поклонился и направился обследовать подземный проход, кивнув одному из солдат, охранявших Кремль, чтобы тот следовал за ним. Я направился к Машкиной карете, чтобы подать ей руку, когда она будет вылезать из кареты, но тут ко мне подошел невысокий сухощавый уже немолодой человек, держащий в руке трость. Я не заметил в нем потребность опираться на эту самую трость, вероятно, он носил ее как предмет гардероба. Так как мы стояли между поездом и домом, в котором мне предстояло жить в течение нескольких ближайших дней, то задержать данного господина никто не успел. К тому же он уже находился на территории Кремля, а значит был проверен и перепроверен. К тому же тот же Петька Румянцев, да и Штелин явно его узнали и обменялись кивками. Да и Лопухин, обычно отслеживающий подобные приближения к моей персоне, потому что он чрезвычайно серьезно отнесся к своему назначению, не проявил никакого волнения. «Позвольте представиться, ваше высочество, Иван Неплюев», он поклонился, подойдя еще ближе. «Не сочтите за дерзость, но я счел момент весьма подходящим, чтобы представиться и попросить вас принять меня, дабы обсудить насущные проблемы». «И чьи же насущные проблемы вы хотите со мной обсудить, господин Неплюев?» Я смотрел на него, наклонив голову набок. «Неужто свои проблемы решили обсудить? Вы же не будете разочарованы, если я вам напомню, что личные проблемы подданных Российской империи не находятся в моем ведении. Свои проблемы я предпочитаю решать сам, ваше высочество», спокойно и с достоинством опытного дипломата ответил Неплюев. «Более того, я очень не люблю, когда кто-то пытается их за меня решить. Но у меня много нерешенных вопросов, связанных с доверенным мне краем, к которому с недавних пор, благодаря нашему славному полковнику Тевкелеву, который куда-то так спешно направился, даже не поприветствовав меня, присоединился малый ЖУС». «А о каком крае идет речь?» Я сразу же перестал ерничать и внимательно посмотрел на этого человека с обветренным, словно выдубленным ветрами лицом. «Полагаю, что впоследствии он будет называться Оренбургская губерния, тем более, что ее величество государыня Елизавета Петровна очень высоко оценила значение в защите от набегов недавно созданного города Оренбург, но пока нет официального статуса, мы называем его просто край, ваше высочество», Неплюев в очередной раз склонил голову в поклоне.